Глава 17. На улице приморозило. Он вышел и, заведя машину, увидел в свете фар кружение первых снежинок. Обернулся на старика. Тот сидел на деревянном пороге, подняв голову к небу, и улыбался, подставив бугроватый нос и морщинистые щеки прикосновению первого снега. Он подумал, что не стоит оставлять так старика, простудится. Но вместо этого лишь заглушил мотор и сам смотрел, как покрывает истосковавшуюся землю долгожданный снег. Он раньше не замечал, что в кружении снежинок есть что-то магически завораживающее. Или забыл, что замечал, когда был ребенком. Уже у дома на первом снежном насте он увидел полосу с насечками, посягнувшую на неприкосновенность первого снега. След от велосипеда был совсем свежий. В свете фар мелькнула тень. Он затормозил у ворот и, погрузив ботинки в хрустящий, налипающий на подошвы снег, заскрипел по нему туда, где в тусклом свете фонаря виднелась нарушительница снежного покрова. Облаченная теперь уже в теплую куртку, казавшуюся ей не по размеру большой, и длинную юбку, конусом расходившуюся вниз, она напоминала крестьянку с одной из картин местных художников. Даже теплый платок, скрывавший неестественный цвет ее волос, пестрел поблекшим узором. Вот только громоздкий велосипед не вписывался в картину. Она придерживала его обнаженными ладонями, подставленными холоду, и прикосновению первых снежинок. Продала картину. Не дав ему достаточно приблизиться, выпалила она так, будто не могла более удерживать этих слов запертыми. Сегодня все завершили, и мне заплатили. Он подошел, рассматривая ее раскрасневшиеся на холоде щеки, обычно бледные. Теперь, под вуалью кружащегося снега и со спрятанными волосами, она казалась ему более цветущей и привлекательной. Раньше он даже не думал о ней в таких терминах. Но сейчас перед ним стояла не создательница пугающих картин, а совершенно обычная, живая женщина. Улыбалась радостно и, может быть, даже с облегчением. Не столько из-за полученного вознаграждения, а казалось, из-за избавления от самой картины. Полотно окончательно больше не принадлежало ей, а она – картине. Связь была разорвана, и то, что несло на себе полотно, отпустило ее, прибавив краски лицу. «Я очень рад», — искренне произнес он. «Просто хотела поделиться с кем-то», — в голосе прозвучали оправдывающиеся нотки. «Кто понимает, что это значит? Что это не просто мазня или дополнительный заработок?» Она замолчала, ожидая его реакции. «Да», — поспешил он заверить ее в том, что она не ошиблась. «Я понимаю». Ему не было холодно, но он спросил, не замерзла ли она, и поспешил предварить возможное «нет» приглашением на кофе. На мгновение в ней было колебание, хотя они и планировали как-нибудь выпить кофе у него. «Я правда просто заехала сказать, но, впрочем, если вы не слишком заняты». «Раньше ее такие мелочи не смущали», — подумал он. И повторил приглашение. Ворота добавили новый завиток на снегу, а вслед за ними две широкие полосы от машины пролегли по нему и более тонкая, от велосипеда, сопровождаемая очередными пятнами шагов. В доме было прохладно. Он снижал отопление, когда уходил надолго. Слишком уж много оно съедало энергии. К тому же был еще камин. Но с улицы поначалу показалось даже тепло. Окна приветливо осветились. И в гостиную впервые за долгое время вступил гость. Он помог ей освободиться от несуразной куртки. «А у вас тут хорошо». Она потянула платок с головы, оглядываясь. «Просторно». Ее взгляд упал на камин. «Растоплю?» – предложил он. «Я могу растопить», – улыбнулась она. «У меня дома печь. А вы пока кофе варите, как обещали». Он кивнул. «Пусть растапливает». В этом доме еще никогда женщина не занималась огнем. Он пошел на кухню наполнять дом ароматом свежесмолотого кофе, давая себе возможность ненадолго спрятаться от гостей, которую сам позвал, постепенно свыкаясь с мыслью об этом. Трижды постучав дном турки о стол, он перелил темную струйку напитка в две миниатюрные чашки и только потом осознал, что сразу добавил сахар, не спросив, как пьет художница. Некоторое время он с сомнением смотрел на чашки, потом достал из холодильника молоко и вынес все в гостиную. Она сидела на корточках у камина, подметая полами юбки пол, ковыряла кочергой в огне, вовсю игравшем в зеве очага. Он поставил поднос на столик, неуверенно торчащий посреди расчищенного пространства комнаты, которая теперь почти без мебели смотрелась особенно просторной. «Я уже добавил сахар», — признался он. «Хорошо. Я пью с сахаром и молоком, прямо как в школьной столовой». На ее лице играли блики огня, окрашивая его теплыми красками. Волосы, частично забранные в короткий хвостик, не демонстрировали синевы, а только свой естественный цвет у корней. Ему так нравилось больше. Для чего женщинам надо вечно все менять в себе? Цвет волос, ногтей, кожи, глаз. Они словно какие-то химеры, состоят сразу из нескольких существ, и никогда не знаешь, какой из этих существ проявит себя в тот или иной раз. Он же всегда оставался один и тот же. Может быть, еще в этом было дело? Сложно жить с человеком, который с трудом поддается изменениям. «Голодны? Могу сделать бутерброды». Она покачала головой, все так же сидя у огня. «У вас очень хорошая вытяжка, быстро разгорается». Она грелась. «Не то, что у меня». «Может, у вас труба закоптилась?» – предположил он. «Возможно, и так». Она снова обернулась к огню, демонстрируя василек хвостика на затылке. Он добавил ей в кофе молоко и принес чашку к камину. Она поднялась. «Такой большой дом», — повторила художница, проходя по гостиной с чашкой в руке. Прозвучало это отстраненно. Он не понимал, дались ей эти размеры жилья. К тому же он сам, полжизни проектируя чужие дома, находил свой сравнительно небольшим. Гостья напоминала ему взъерошенную дождем птицу в этой длинной широкой юбке из плотной ткани со смешным синим хохолком, в облегающей серой шерстяной водолазке, в которой ее руки казались еще тоньше, словно птичьи лапки. Она поднесла чашку к губам, также задумчиво отпила, продолжая скользить взглядом по пространству комнаты, ни на чем особо пристально не останавливаясь. «Но вы не очень любите этот дом». Он посмотрел на нее с удивлением, замерев рукой с чашкой кофе. «Почему?» «Необжитое пространство. Сразу видно. Либо не любите конкретно эту комнату». «Возможно». Он слегка сузил губы. Потом все-таки отпил. И сел. «Я только недавно сделал перестановку. Избавился от ряда вещей. Еще не решил, какой будет гостиная. Я больше времени провожу в кабинете. А здесь...» Он сделал еще один глоток, гадая на кофейном вкусе, продолжит ли ему говорить о личном. «А здесь вы пока первые гости». «Неужели?» – она вскинула брови, стоя напротив камина, освещенная по контуру мягким мерцанием пламени, и смотрела на него. «Странно. Разве вам некого пригласить?» Он пожал плечами. «Может быть, и некого», – сказал он глухо. «Может быть, не очень хотел». «Тех, кого хотел или приглашал раньше, не хочу. Это были друзья жены». Наконец выдавил он из себя это тяжелое слово. «Жены?» Брови ее снова дернулись, а в глазах промелькнула настороженность. «Да, я в разводе. Мы в разводе». Он чувствовал, что становится хмурым. Легкость, навеянная первым снегом, испарилась в теплой комнате, становясь душной водной взвесью. «Мы можем не говорить об этом», — она почувствовала смену настроения. «Да что уж». Он опустил пустую кофейную чашку на столик. «У всех есть невеселое прошлое. Прошлое, которое нужно отпустить со временем. Но плохо получается». «Не так уж и плохо», — она подошла ближе. «Я вот, например, не почувствовала в этой комнате еще чего-то присутствия. С Значит, ваша перестановка прошла успешно. Осталось только обжить пространство, сделать его своим. Он кивнул в знак благодарности за ее слова. В этот вечер они больше не говорили о том прошлом. Гостья рассказывала, как училась в художественном колледже и получила неудовлетворительно за неканонические росписи. В ответ он поделился историей об одном из экзаменационных проектов, где вписал обнаженную фигуру в макет здания. А пожилой преподаватель не заметил и пропустил. И только на защите кто-то спросил, приглядываясь к слайду с дальних рядов: «А что это вы там пальму в горшке поместили?» Ему было очень сложно удержаться, чтобы не рассмеяться и этим не завалить защиту проекта. «Так как же, пропустили?» Он кивнул сквозь мешок. «Пропустили». Когда вторая турка опустела, он проводил художницу домой. Они шли пешком под снегом. Фонари здесь стояли далеко друг от друга и давали не очень много света, заставляя прохожих нырять в полумрак между освещенными островками. Она катила свой старенький велосипед, отказавшись от помощи, оставляя щетинистый след на мягком снежном ковре. Они шли молча и неторопливо, вслушиваясь в скрип снега под ногами. Потом вдоль этого же следа, уже запорошенного слегка рыхлыми пухлыми снежными хлопьями, он возвращался домой. Быть может, стоило рассказать что-то иное, а не эту глупую историю. Что-то более интересное и умное. Он прокручивал в голове весь разговор, спотыкаясь в тех местах, где можно было бы сказать иначе или иное. Потом легко махнул рукой, разгоняя стайку снежинок, и захрустел домой, оставляя новые следы подле старых. Старик сидел на деревянном табурете перед маленьким окошком в неосвещенной комнате, сложив руки на колени, и смотрел, как падает снег за тонкой гранью одиночного стекла. Синеватые в тусклом свете фонаря над дверью снежинки закручивали спирали, играя в чехарду, взмывая чуть-чуть и снова падая, кружась. Прохлада комнаты постепенно подбиралась к его спине во фланелевой рубашке и проеденной молью шерстяной жилетке, плечам и локтям. Он чувствовал это, но не обращал внимания. Он вспоминал. Они познакомились зимой. Тогда тоже пошел снег. Первый это был в том сезоне? Нет, он не помнил. Так ли важно? А к лету уже поженились. Тогда не ходили вокруг да около. Это встречаться. Что это? Сын несколько лет встречался. То с одной, то с другой. Он слегка поморщил обрамленные щетиной выцветшие губы. Нет, они поженились в начале июня. И начали жить одной семьей. До самого конца они были семьей. Снежинки угасали, становились реже, а потом вдруг новый порыв приносил еще. Глаза слепались. Он лег, укрылся толстым стеганым одеялом. Она много раз чинила его, не давая отправить в сарай. Его подарили им на свадьбу. Одеяло все еще хорошо грело, так что и дров не нужно было добавлять в печь. И он уснул под тихий танец снежинок за окном, под теплым одеялом, зашитым аккуратными стежками ее рукой. Поселок укрыло одеялом снежным. Дома, улицы, крыши, фонари — все сдалось, спряталось под пушистыми шапками. Дождливая затянувшаяся осень, наконец, отступила. И мир уснул в мягких объятиях зимы.